Кроме того, мы с вами имеем информацию далеко не обо всем, что попадает в наш организм. Ведь лекарственные вещества могут поступать в организм с молоком коровы, леченной, например, пенициллином от воспаления вымени, или с мясом цыпленка-бройлера, получавшего антибиотик группы тетрациклина для обеспечения полного здоровья в условиях форсированного вскармливания. И если эти вещества, скрытно проникнув в организм, дали начало развитию аллергического процесса, то прием подобного же средства по назначению врача может вызвать аллергическую реакцию. Таким образом, аллергия является своеобразной реакцией защиты организма от чужеродных веществ крупномолекулярного строения, в первую очередь белков, а также полиптидов, осколков белковых молекул, полисахаридов, хороводов сахарных молекул и нуклеиновых кислот, отличающихся особенно грузной массой молекул, но сравнительно менее аллергенных, нежели ранее упомянутые. Вещество, вызывающее возникновение аллергии, сенсибилизацию организма, называется аллергеном или антигеном, греческое «анти» — против, «генал» — создаю, произвожу. Однако подавляющее большинство вызывающих аллергию медикаментов не белки и не другие какие-нибудь из упомянутых полноценных антигенов-аллергенов. Они — гаптены, захватчики. Попадая в организм, они овладевают подходящим полноценным антигеном, белком или его осколком, полипептидом, образуя ведущий фрагмент такого комплексного соединения. Именно он и задает архитектонику матрицы в клетках, продуцирующих антитела, соответственно преобразованные сообразно аллергену гамма-глобулины. Академик Адо разделяет аллергические реакции, вызываемые медикаментами, по быстроте их течения и развитию на три группы. Реакции острого типа, подострого и затяжного. Реакция острого типа возникает в течение часа после попадания лекарства в организм, но иногда мгновенно, в виде крапивницы, приступа удушья, бронхиальной астмы и даже анафилактического шока. При реакции подострого типа изменения проявляются в течение первых 24 часов, чаще всего в виде сдвигов в клеточной картине крови, высыпаний на коже, слизистых, иногда лихорадки. Реакция затяжного типа проявляется болями в суставах, подъемами температуры тела, поражениями кожи и кровеносных сосудов, что порой может быть воспринято как обострение основного заболевания. Лекарственная аллергия находится в прямой зависимости от частоты и интенсивности контактов с медикаментами. Она чаще отмечается у служащих аптек, лечебных учреждений, промышленных работников, а также лиц, лечащихся интенсивно и разнообразно, особенно без систематического контроля врача. Специалисты различают групповую, перекрестную и поливалентную, то есть множественную лекарственную аллергию. Примером групповой может быть аллергия, возникшая от бензилпенициллина и возобновившаяся после приема его полусинтетического родственника – ампицилина. Пример перекрестный – та же лекарственная аллергия к пенициллину, вспыхивающая и после применения производных цефалоспорина.